Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Тряпкина. Николай Иванович Тряпкин. Русский, советский поэт, лауреат Государственной премии России за 1992 год. Поэт Николай Тряпкин родился 19 декабря 1918 года в деревне Саблино Первитинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии в семье Ивана Филипповича и Параскевы Тряпкиных. На долю семьи Николая выпало немало лишений и бед. Гражданская война дошла и до деревни Саблино, и отца семейства Ивана Филипповича забрали в армию. Маленький Николай воспитывался в семье деда Филиппа Семеновича. Позже поэт часто вспоминал многочисленную родню, бабок, теток, живших под одной крышей. Так легче было выжить и выстоять в те трудные времена. После того, как отец вернулся с фронта, зажили почти отдельно отец, мать, маленький Коля и бабушка Настасья. В жизнь пришел мир, а в дом достаток. Отец Коли Иван Филиппович был знатным столяром и мастерил из дерева многое, особенно нужные в ту пору двери, рамы и мебель. Но он бывал почти постоянно занят, и сын был более на руках у мамы да бабушек. Особенно любила внука бабушка Марина, мать отца. В 1930 году семья из-за угрозы раскулачивания перебралась в подмосковное село Латошино. После переезда отец стал плотничать, мать заниматься хозяйством, а 12-летний Коля пошел в школу. Как раз в школьные годы он и начал пробовать писать стихи, но серьезно о поэзии он тогда не думал. В 1932 году отец поэта Иван Филиппович приобрел небольшой домик в соседней с Латошиной деревне Ивановская, и семья переселилась туда. В Латошинскую школу Николаю пришлось ходить пешком, что для него было в радость. Он изучил все окрестные поля, леса, овраги и ручьи. В 1939 году Николай Тряпкин окончил среднюю школу в Латошине и уехал поступать в Московский историко-архивный институт. Способный юноша успешно сдал экзамены и стал студентом. Студенческая жизнь в столице очень отличалась от жизни на селе. Но каникулы давали Николаю возможность возвращаться в родной дом, к привычным устоям сельского быта. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, его учеба прерывается. На фронт по состоянию здоровья он призван не был, и в качестве эвакуированного Николай Тряпкин осенью 1941 года прибыл в Котлас, город, входящий на то время в состав Архангельской области, расположенный на месте слияния рек Вычегды и Северной Двины. В зиму 1941-42 годов Николай прожил в Котласе, трудился в местной газете «Социалистический Север». Кроме того, есть сведения, что Тряпкину довелось трудиться колхозным счетоводом в деревне Подсольвычегодском. Красота северной природы поразила молодого человека. Вспоминая этот период жизни, поэт писал так. «И вот именно там, в этой маленькой северной деревнюшке, и началась моя творческая биография. Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди». У меня впервые открылись глаза на Россию и на русскую поэзию, ибо увидел я все это каким-то особым, внутренним зрением. А где-то там, совсем рядом, прекрасная Вычегда сливается с прекрасной Двиной, и повсюду великие леса, осененные великими легендами. Все это очень хорошо для начинающих поэтов, ибо сам воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. И я там впервые начал писать стихи, которые меня самого завораживали. Ничего подобного со мной никогда не случалось. Я как бы заново родился, и кто-то окатил меня волшебной влагой. С этой любовью к природе, малой родине и России Николай Тряпкин прожил всю свою жизнь. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Ворожу свою жизнь». Ворожу свою жизнь, ухожу к тем начальным пределам, где я рос, прорастал, распускался цветком чистотелом. Заклинаю строку, а в душе уголек раздуваю, и на струны свои эти пальцы свои возлагаю. Старина ль ты моя, прилетевшие первые утки? Сторона ль ты моя, луговые снега первопутки? Ворожба ль ты моя, этих строк переборные струны? Городьба ль ты моя, из души исходящие руны? Уплываю туда, ухожу к тем далеким началам, где все так хорошо, и с таким все бывает навалом, где любые сороки поют, как заморские пташки, где любая труха превращается в запах ромашки. Заклинаю строку, и в душе уголек раздуваю, и на струны свои эти пальцы свои возлагаю. Старина ль ты моя, прилетевшие первые утки? Сторона ль ты моя, луговые снега первопутки? Стихотворение «Стихи о березовой роще». Не идолы славы и мощи, не цезарский пышный чертог. Пусть снится мне белая роща, а с ней голубой хуторок. Той рощи давно уже нету, тот хутор навек позабыт. Но сколько блаженного свету мне память опять подарит. У нас деревенька стояла всего лишь за версту от них, и вся эта роща сияла напротив окошек моих. Сияла листвой многосенной, сияла стволами берез, и я этот цвет несравненный сквозь долгие годы пронес. От жизни беспутной и дикой не раз он меня исцелял, и детскою той земляникой, и зеленью тех опахал. Доселе мне снится дорога под сенью березовых глав, и веянье вышнего Бога дороже мне всяческих слав. Привет, межевая канава, святейшего храма порог, и вдруг среди кущ, как застава, звучал куторской флюгерок. И снится мне белая гречка, играющий пчелами сад, и то голубое крылечко, и тот голубой палисад, и ласковый свет новолунья доселе струится в меня, и ты, хуторская пивунья, красивая тетка моя, изыди же, злой искуситель, и всю свою смрадь уноси, поскольку не спит искупитель, живущий у нас на Руси. Промчатся года лихолетий, развеется пепел и дым, и снова мы выйдем, как дети, к березовым рощам своим, и снова проляжет дорога в тот белый сияющий храм, и веянье вышнего Бога промчится по всем клеверам. Не идолы славы и мощи, не цезарский пышный чертог. Пусть снится мне белая роща, а с ней голубой хуторок. Стихотворение «Листья дубовые». Листья дубовые, листья дубовые, стук желудей. Пусть расползутся ненастья суровые с наших полей. пусть улыбнется нам солнышко ясное, звезды горят. Листья дубовые, сучья угластые, злат листопад. Добрую силу, густую, медвяную, дайте ветрам. Сыпьтесь в рубашку мою полотняную, кланяюсь вам. Сыпься, прошу, в рукава мои белые, стук желудей. Пусть они, ветры, веселые, смелые, грянут скорей. Сыпьтесь в мое полотно непорочное, кланяюсь вам. Пусть они скроются, грозы полночные, злобные к нам. Дайте собрать вашу сень многодумную, в узел связать. Дайте средь поля на дерево шумное узел поднять. Листья дубовые, сучья угластые, злат ворошок. Дайте подвесить под сени гривастые думный мешок. Пусть он качнется под той наговорною кущей моей. Пусть она схлынет, вся нежить упорная, с наших полей. Добрую силу, густую, медвяную, дайте ветрам. Сыпьтесь в рубашку мою полотняную, кланяюсь вам. Осенью 1943 года Николай Тряпкин вернулся в родительский дом. Латошино было почти полностью сожжено и порушено, но домик семьи Тряпкиных в деревне Ивановское остался цел. Начались работы по восстановлению теперь уже поселка Латошино. Налаживалась мирная жизнь. Кем только не трудился Николай в эти годы. Сторожил колхозные поля, пас скот, помогал отцу отстраивать дома. Но главное, он писал стихи. И в начале 1945 года он показывает свои творения поэту Павлу Антокольскому, который не только их очень одобрил, но и содействовал тому, что стихи напечатали в журнале «Октябрь». Публикация первых стихотворений Николая Тряпкина в столичном журнале состоялась в 1943 году. А в начале следующего, 1947, в журнале «Октябрь» вышла большая подборка стихов поэта. В дальнейшем его стихотворения публиковались в журналах «Знамя» и «Юность», в газетах «Литературная Россия», «Завтра», «Московский литератор» и «День». В марте того же 1947 года Николай Тряпкин был приглашен на первое всесоюзное совещание молодых писателей в Москве. В 1950 году отец поэта Иван Филиппович во вновь отстроенном поселке Латошино на улице Рабочий построил дом, в котором Николай прожил с семьей около 15 лет. Первой женой поэта стала учительница русского языка и литературы Ушеловской школы Людмила Владимировна Шкарст. У супругов родился сын Сергей, но в итоге отношения не сложились и семейный союз распался. В 1953 году увидел свет первый авторский сборник стихов Николая Тряпкина «Первая борозда», который вышел в столичном издательстве «Молодая гвардия». С начала 1954 года и по август 1956 Николай Иванович Тряпкин жил и трудился в городе Архангельске, где занимался рецензированием начинающих поэтов и в ту пору в «Альманахе Север» опубликовал небольшую подборку своих стихов. В 1955 году поэта приняли в Союз писателей СССР, а в 1956 в Архангельском отделении Северо-Западного книжного издательства вышел второй сборник стихов Николая Ивановича Тряпкина «Белая ночь». Осенью 1956 он уехал в Москву и поступил на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, где проучился 2 года. Уже в первых 2 стихотворных сборниках автора, наряду с картинами полевых работ, сельского быта, прозвучало то, что впоследствии стало отличительной особенностью поэта Николая Тряпкина, а именно песенное начало и мелодичность его стихов, их связь с устным народным творчеством. Однако на эти же первые поэтические сборники поэта критика отреагировала негативно. Тряпкина обвиняли в патриархальщине и оторванности от современной действительности, а еще отметили немалое сходство со стихами опальных Николая Клюева и Сергея Клычкова, что по тем временам было крайне нежелательно. Но Николай Тряпкин не собирался уступать и идти на поводу у критики. В 1958 году он окончил высшие литературные курсы и выпустил в печати третий сборник своих стихотворений «Распевы». Спустя некоторое время Николай Иванович знакомится с Риммой Васильевной Павленко, учителем английского языка Латошинской средней школы, на которой женится 2 февраля 1960 года, из которой он прожил всю оставшуюся жизнь. В счастливом супружестве у них родилась дочь Ольга. В тот период времени Николай Иванович трудился в редакции районной газеты «За ленинизм». В 1964 году поэт переехал на постоянное место жительства в подмосковный город Реутов. Но связь с Латошинской землей не прервалась, ведь там остались его родители, которые жили в поселке Латошино до конца своих дней. Долгие годы отчий дом служил местом отдыха, убежищем от житейских неурядиц. В один из таких визитов в родные края 29 июня 1968 года состоялось первое выступление уже известного тогда поэта Николая Тряпкина в Латошинском районном доме культуры. Спустя много лет в честь этого события на доме культуры была открыта мемориальная доска. Стихотворение «Засмеялась Калина». Засмеялась Калина, краснея счастливо, заплела меня в зелень косы, и надела Калина мне перстень красивый в заревых самоцветах росы. Точно совы кругом с голубой поволокой трепыхались зарницы в лугу. Вот о чем-то правдивом, простом и широком заиграл гармонист на кругу. Но казалось, по скатам, самим откровением замерцали пруды и стога. Но казалось, девичья слеза от волнения синей каплей сбегает с листка. И шептала Калина: «Возьми без остатка все созревшие гроздья мои». И смеялись мы с нею и верили сладко в нераздельную душу земли. Стихотворение «Станцы». Темнеет кровь, идут года, растут деревья, зреют думы. Все больше внятны, как вода, в душе неведомые шумы. Меня зовут вечерний плес, и тишина в осеннем поле, и к тайным шепотам берез душа стремится поневоле. Я вижу мрак и вижу свет, иду к стогам в родных долинах, и голос тех, кого уж нет, я слышу в криках журавлиных. О, тополь мой, весенний мой, ты прошумел с грозой и пухом, и со всемирной войной, и со всемирной разрухой. А жизнь бежит, меняет нрав. И вот, свалив шальные воды, река идет с настоем трав и с мудрым светом небосвода. Я засеваю отчий дол и строю избы на излуке. И брат пришел и не нашел того, что бросил в час разлуки. А мне легко, легко до слез, а мне так радостно до боли, что я рожден, как тот овес, дышать дымком родного поля. Кладу по снегу первый след, встречаю праздник ледохода, и в смене зим, и в смене лет читаю исповедь природы. И там, над дедовским ручьем, шумит знакомая осока. И я, как лебедь, бью крылом у заповедного истока. Стихотворение «Не весна ль тому виновница?» Не весна ль тому виновница? Долгожданная весна вдруг возьмет, да и припомнится песня русская одна, песня старая-престарая, молодая, как заря. Ой, летела пчелка яра за далекие моря, отмыкала лето красное, что за ключик золотой, выпускала солнце ясное над родимой стороной. И пришло оно, приехало к Волге-матушке-реке, на скорлупочке ореховой, на пшеничном колоске. Песня с гордостью не знается, ходит по полю пешком, добрым людям улыбается за пастушеским рожком. Песня новая, не новая, в лопатках из берестин, а росою васильковую все умылись как один. Даже самая отсталая в сердце травка ожила, а всего-то пчелка малая за морями побыла. Стихотворение «Скоро снова затоскую». Скоро снова затоскую и присяду в уголке. Дай мне песенку такую, чтобы вспомнить налегке. А за прялочкой за нашей заклубится волокно. Дай мне песенку покраше, а какую все равно. Чтоб кобылка вороная заплясала пред тобой, чтобы звездочка ночная зазвенела под дугой, чтоб дороженьку прямую снег пурга не замела. Дай мне песенку такую, чтобы вновь не подвела. В 1960-е годы у Николая Тряпкина были изданы сборники стихотворений «Краснополье», «Серебряные пруды», «Перекрестки», «Гнездо моих отцов», «Летела Гагара» и «Песни великих дождей», «Стихи и поэма». В отличие от официальной критики, многие ценители поэзии и коллеги по перу отмечали, что поэзия Николая Тряпкина музыкальна, богата ритмическими повторами и связана стилистически с русской народной песней. Вот, например, как о его творчестве весьма лестно отозвался поэт Юрий Кузнецов. Николай Тряпкин близок к фольклору и этнографической среде, но близок, как летящая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его стихах всегда возникает ощущение ликующего полета. Бытовые подробности отзываются певучим эхом, они дышат как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий. Словно Емелия из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия. В линии кольцов Есенин, поэтов народного лада, Тряпкин на данный момент последний русский поэт. Трудно и даже почти невозможно в будущем ожидать появления поэта подобной народной стихии. Слишком замутнен и исковеркан ныне русский язык, и сильно подорваны генетические корни народа. Но если таковое случится, произойдет поистине чудо. Будем на это надеяться. А я уверен в одном. В 21 веке значение самобытного слова Николая Тряпкина будет только возрастать. Стихотворение «Я уходил в леса такие». Я уходил в леса такие, каких не сыщешь наяву, и слушал вздохи колдовские, и рвал нездешнюю траву. и зарывался в мох косматый, в духмяный морок, в дымный сон, и был ни сватом и ни братом, жилец бог весть каких времен. И сосны тремные скрипели, и бормотали, как волхвы. Но где, когда, в каком пределе, вся память вон из головы. И не ищу, и не жалею. На землю новый сыплет снег. Рублю дрова и хату грею, уже поживший человек. Смотрю и вижу, как впервые, усадьбы с мерзлою ботвой, и скотный двор, и озимые, и побелевший садик мой. И вновь теплом родных селений запахли снежные горбы. И вот опять пою о сене, о звонких пряслах городьбы. Иду к машинному навесу, ночной справляю караул. Из заколдованного леса к родному дому повернул. Стихотворение «И великое пламя над миром прошло». И великое пламя над миром прошло, а верней пронеслось. И от прежних лесов только птичье крыло сохранить удалось. И хранится оно в золотом терему да под вечным стеклом, а земля запропала в кромешном дыму, и себя не найдем. Стихотворение «Русь», эпиграфом к которому взяты строки Александра Блока с одною «Думой непостижной смотрю на твой спокойный лик». Сколько прожитых снов, сколько звездного шума, сколько весен и зим на плечах, а со мною все та же непостижная дума и все те же видения в ночах. И все так же свеча над бессонной страницей догорает в моей конуре. И цветешь ты во мне луговою зорницей и цветком, что весной на дворе. И опять ухожу я к ракитам далеким и к далеким мостам полевым, чтобы вновь прокричать журавлем одиноким над великим простором твоим. Прокурлычу и вновь не услышу ответа и поникну печальным крылом. Только снова под пологом лунного света застучишь ты в лесу топором. Узнаю тебя, Русь, и не буду в обиде, и свой подвиг свершу, как смогу. И пускай той ракитой в осенней хламиде загрущу я в пустынном лугу, и склонюсь под железом высокою рожью, и сорокой скакну у ручья. Ты единый мой свет на моем раздорожье, и единая пристань моя. И вернусь я к своей одинокой светлице, никому неизвестной тропой. И летит моя дума, полночная птица, и роняет перо над тобой. В 1970-е и 80-е годы у поэта Николая Ивановича Тряпкина было издано более 15 сборников его стихотворений. Вот названия лишь некоторых из них: «Гуси, лебеди», «Жнива», «Вечерний звон», «Заповедь», «Скрип моей колыбели», «Огненные ясли», «Из луки», «Разговор по душам». Немалое количество творений поэта было положено на музыку. Среди авторов мелодий к его стихам можно назвать таких композиторов, как Александр Сергеевич Морозов, Александр Юрьевич Брицын, Евгений Степанович Щеколев и другие. Исполнителями песен на стихи поэта были Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Юрий Охочинский, Марина Капура, Маргарита Суворова, фолк-группа «Седьмая вода», группа «Доктор Ватсон» и другие. Песня «Летела Гагара» в исполнении Марины Капура стала одной из наиболее известных. В начале 1990-х годов, под влиянием событий, происходящих в стране, поэзия Николая Тряпкина получила новую направленность. В своих стихах поэт открыто и прямо выражал свое отношение к творящемуся позорному безобразию и откровенному предательству. Стихотворение «Песнь о великом походе». Итак, начинаю. Время. Приветствую светом дня. Я ноги обую в стремя. Я вам подведу коня. На стогнах гремят витии, а с нами отряды муз. О, Русь, Купина, Россия, Великий Советский Союз. Настала пора походов, каких не бывало в век. В полях, на горах и водах играет в трубу Олег. Олег не простой, а вещий, сияющий бог дружин. Мы славим такие вещи, что стоят любых былин. Мы любим свои базары и дедовских песен вязь. А в наших глазах хазары швыряют срамную грязь. А в нашем Кремле хазары пускают страну в распыл. Эгей, господа гайдары, недаром я злость копил. Настала пора походов, каких не бывало в век. С полюдями всех заводов, с разливом великих рек. Матросы на Черном море, охотские моряки, балтийцы стоят в дозоре, готовые, как штыки. А в селах гремят витии, а с нами отряды муз. О, Русь, Купина, Россия, Великий Советский Союз! Давай же, герой наш вещий, сияющий бог дружин, мы знаем такие вещи, что стоят любых былин. Держава на полном сборе, хвалынцы и тверяки, и песни мои в дозоре, готовые, как штыки. Стихотворение десяток лет тому назад. Десяток лет тому назад мне снилась слава, и среди нас искала клад моя держава. И знал я власть своей стрихи в отцовском доме и выпускал свои стихи в солидном томе. А нынче нет моей стрихи и нет державы, и в горьком дыме все верхи и все канавы. И не сыщу я тех ворот, и нету здания, где выпускал я каждый год свои послания. Кого-то за руку тяну к любви и вере, а сам в безверии тону у смертной двери. И все-то песенки мои в помойном рвище, и жду у каждой колеи Христовой пищи. И вся душа моя кричит, как сокол пленный, и все-то скрыться норовит из жизни бренной. А ведь когда-то, милый брат, нам снилась слава, и среди нас искала клад моя держава. А нынче нет моей стрихи и нет державы, и в горьком дыме все верхи и все канавы. В 1992 году за книгу стихов «Разговор по душам» Николай Тряпкин первым из русских поэтов получил Государственную премию России. Почти до конца своих дней поэт жил в подмосковном Реутове, лишь незадолго до смерти получив квартиру в Москве. Несмотря на немалое количество его поэтических сборников и замечательных стихов, в целом его поэтическая философия, проистекающая из нравственных основ русского народа, была далека от господствующей в те времена лирики. Николай Иванович, по сути, не был чисто крестьянским поэтом, но все пропускал через свой крестьянский мир. Он был вольным хранителем русского слова, не боялся затронуть и трудные, трагические темы раскулачивания, коллективизации, тяжелой жизни крестьянства. В последний период своего творчества поэт резко выступал против перестройки и разрушения Советского Союза, а потом и разграбления России. Входил в редакционную коллегию газеты «День», был ее постоянным автором и в каком-то смысле поэтическим символом. В 1996 году была издана книга стихов поэта «В гулкой лесной глубине», а после его ухода из явного мира в 2000 году в издательстве «Русская книга» вышел так называемый посмертный сборник его стихотворений «Уж видно, тот нам выпал жребий». Стихотворение «Грядущие сородичи мои». Грядущие сородичи мои, да озарятся светом разумения и поведут все корешки свои от дальней даты моего рождения и скажут так: вот наши древеса, они всегда раскидисты и юны, у нас в роду не божьи чудеса, а золотые дедовские струны. Стихотворение «Я уйду за красные туманы». Я уйду за красные туманы, через те закатные мосты, за далеким полем у бурьяна. Жди меня до поздней темноты. Говорят, что там, за гранью алой, где садится солнце на шесток, зацветает силой небывалой огнекрылый сказочный цветок, что едва, мол, тронь его рукою, и земля в таинственном саду, и восходят звезды над тобою на великом песенном ходу. Дай же мне веселые заклятия от глухой, от скучной слепоты, и пускай той верой на закате загорятся дальние кусты. Жди меня, раздольная у края, за полями гаснущего дня. Загорюсь тем светом, не сгорая, и цветок достану из огня. И пускай идет себе прохожий, ничего не думая про нас. Превратись ты в камень придорожный, чтобы скрыться от ненужных глаз. Ну а если вещи из зорницы все же крикнут о конце моем, ты сама на этой вот странице распустись негаданным цветком. И пускай он вечный и желанный зазвенит гармошкой у крыльца, и зажгутся тайны несказанной и земля, и воздух, и леса. И никто вовек не перестанет забываться в песне, как во сне, а цветок в глаза ему заглянет и расскажет сказку обо мне. Явный мир Николай Иванович Тряпкин покинул 20 февраля 1999 года. Он скончался в Москве на 81-м году жизни. Тело поэта было похоронено на кладбище Ракитки в Подмосковье. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Ивановича Тряпкина прозвучит стихотворение «Я не был славой затуманен». Я не был славой затуманен и не искал себе венца. Я был всегда и есть крестьянин и не исправлюсь до конца. И вот опять свой стих подъемлю пред ликом внуков и сынов. Любите землю, знайте землю, храните землю до основ. Не будьте легче мысли птичьей, врастайте в землю, как гранит. Она всему дает обличье и все навеки утвердит. И нашу суть, и нашу славу, и запах лучшего плода, и нашу русскую державу оставит русской навсегда. И потому-то землю надо особой меркой измерять. Она не только хлеб и стадо, она еще сестра и мать. И потому-то в поле вешнем сними-ка, братец, сапоги и постарайся быть безгрешным и никогда земле не лги. И я не с тем ли, не за тем ли даю стихам высокий лад. И вот кричу: не грабьте землю, не будьте прокляты сто крат. Она не только хмель и сыта, она еще сундук и клеть. И нашей речи знаменитой при ней вовек не оскудеть. И нашу суть, и нашу славу она не спустит без следа. И нашу русскую державу оставит русской навсегда. В 2002 году в поселке Латошино улица Рабочая была переименована в улицу Николая Тряпкина. А в 2010 году его имя было присвоено Латошинской центральной районной библиотеке. С 2009 года при поддержке комиссии при Союзе писателей России по творческому наследию Николая Ивановича Тряпкина в Латошино проходит Всероссийский фестиваль «Неизбывный Вертоград». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.